Глава вторая. Идеал физической красоты в век господства буржуазии. Буржуазный идеал красоты. Буржуазная действительность. Последствия машинного производства. Каждая новая историческая эпоха создает всегда и свой идеал физической красоты современного человека. Хотя это положение было уже развито и подтверждено доказательствами в двух первых томах, здесь необходимо прибавить еще некоторые дополнения к этому общему тезису. Было бы, безусловно, неправильным предполагать, что этот идеал существует только в головах людей как идея. Во многих отношениях он осязаем телесно, и существование его доказуемо именно потому, что люди стараются как можно больше приспособиться к этому идеалу красоты, порожденному, правда, идеей, но обусловленному всем комплексом жизненных потребностей, постоянно, как мы знаем, меняющихся. Это приспособление совершается при помощи жестов, движений, поведения, костюма, словом, всего жизненного обихода. Так как не подлежит сомнению, что люди отличаются такими особенностями гораздо отчетливее, чем ростом или телосложением, то отсюда следует, что люди разных эпох должны резко отличаться друг от друга и в этом особом физическом отношении. Так оно и есть на самом деле. Человек эпохи Ренессанса имеет свою особую, только ему свойственную линию, как и человек галантного века, и человек современного капиталистического периода. Каждый представляет совершенно непохожий на других тип. Превращение одного типа в другой никогда не происходит, естественно, очень быстро. Идеал физической красоты, создаваемый людьми, постоянно видоизменяется. На примере пластических искусств человек, умеющий видеть, может очень хорошо уяснить себе эту постоянную смену, так как пластические искусства увековечили, так сказать, тоску и мечту каждой эпохи о красоте сегодняшней, вчерашней и позавчерашней. Происходит вечная смена, ибо ни один день истории не похож на предыдущий. Сумма условий жизни становится с каждым днем другой, хотя, правда, различие сводится к незначительным оттенкам. В тонких оттенках и выражается поэтому обыкновенно в эстетической области эта постоянная смена исторического положения вещей. Как бы, однако, ни были незначительными эти оттенки, одно остается бесспорным. Если бы вы захотели в один прекрасный день устранить промежуточные звенья и сравнить современный момент эволюции с ее исходной точкой, то вам пришлось бы констатировать, что из первоначального образа вырос совсем другой идеал. Оглядываясь назад на более или менее продолжительную эпоху, вы далее увидите, что, а это очень важно, начиная с известного момента, эти оттенки всегда лежат в одном направлении. Так постепенно складывается совершенно новый идеал, причем тот идеал, которому ныне поклоняются, на который ныне молятся, представляет собой нечто совершенно противоположное, даже враждебное первоначальному образу, перед которым люди когда-то склоняли колени. Но именно эти противоположные линии считаются теперь единственно красивыми, провозглашаются сущностью новой красоты, выставляются как канон будущего. Поэтому мечта новой эпохи об идеальной красоте принципиально иная, чем та, которая господствовала в более или менее далеком прошлом, так как потребности стали совершенно иными. Люди стремятся теперь к иным целям. Факт этот долго остается неосознанным, но в один прекрасный день он все-таки входит в сознание. Как мы уже выяснили в первом томе, это имеет обыкновенно место в революционной эпохе. В этом смысле революционными эпохами считаются такие, когда изменившаяся, неизбежно сложившаяся историческая ситуация входит во всеобщее сознание. Если же переработка старых идеалов совершается уже не бессознательно, не как результат инстинктивного следования известному закону, а преднамеренно, то она отличается тем большей радикальностью и последовательностью. Люди стремятся к поставленной цели уже напрямик. Вот почему, с другой стороны, эти эпохи вызывают ложное впечатление, будто ими создана новая форма, тогда как на самом деле новая революционная эпоха подводит лишь итог работе давно действовавших сил и, в лучшем случае, доводит процесс развития к его цели кратчайшим путем. А цель всегда одна и та же — снова привести в гармонию форму и содержание. Вот почему и буржуазный идеал физической красоты был создан не французской революцией и не художником, истолкователем Давидом, а сложился гораздо раньше, в Англии, да и был уже подготовлен в своих существенных чертах во Франции. Правда, некоторые наиболее характерные черты и линии он получил лишь в эпоху Великой Французской революции, потому именно что последняя очень скоро вступила в сознательную оппозицию завершенному ею прошлому, эпохе абсолютизма. В своем окончательном виде буржуазный идеал красоты диаметрально противоположен идеалу абсолютизма. Он должен был находиться в таком же резком противоречии к последнему, в каком некогда идеал красоты Ренессанса находился к средневековому идеалу красоты. Ибо снова стояли перед человеком, этим живым орудием истории, иные цели, и снова он должен был сыграть в жизни иную роль, чем прежде. Так как идеал красоты каждой новой эпохи всегда диктуется интересами политически господствующих или, по крайней мере, задающих тон классов, то в эпоху абсолютизма красивым считался человек, предназначенный к бездействию и безделью. Все, что во внешнем облике человека напоминало о систематической работе, все, что с виду благоприятствовало ей, считалось некрасивым. Этот паразитический идеал, идеал бездельника, возведенный в идеал человеческой красоты, получил свое наиболее точное и наиболее рафинированное выражение в царствовании Людовика XV. В эпоху рококо он праздновал свой высший и всеми признанный триумф. В эту же эпоху наметился, однако, и перелом, ибо тогда уже назревала новая эпоха. По мере того, как под влиянием ускоренного фабричной индустрии процесса капитализации менялся весь общественный организм, по мере того, как распространялись вместе с тем буржуазные идеи, менялся и идеал красоты рококо, превращаясь уже до начала революции в свою прямую противоположность. Эта диаметральная противоположность соответствовала, естественно, совершенно изменившимся потребностям общества. История поставила перед рвавшейся к господству буржуазии самые сложные и трудные проблемы в самых разнообразных областях. Необходимо было сызнова урегулировать все взаимные отношения между людьми. Решить эти выросшие из исторической ситуации задачи мог лучше всего человек ума и воли, или, вернее, только он один и мог решить эти задачи. Высшей потребностью времени было, следовательно, соединение обоих этих качеств в одном лице, и притом в, возможно, большем количестве лиц, ибо решение предстоявших очередных задач времени требовало сотрудничества всех. Эпоха провозгласила поэтому идеалом именно эти линии — ясный, энергичный взгляд, прямую и напряженную осанку, жесты, исполненные силой воли, оттенок самосознания в голосе, руки, способные не только хватать, но и удержать захваченное, ноги, энергично ступающие и твердо стоящие на завоеванной позиции — таковы были линии, отличавшие отныне тонко организованную, исполненную сильной воли, человеческую машину, и эти качества, хотя и требовались преимущественно от мужчины, однако должны были до известной степени воплощаться и в женщине. Другая существенная составная часть нового идеала красоты — душевная красота. Более высокая жизненная цель — не исчерпывающееся уже одним только паразитическим наслаждением жизнью, сознание, что высшие идеалы человечества лежат не позади, а впереди, все это предполагает особые качества, а именно свободный высокий лоб, за которым живут чудесные великодушные мысли, подобно орлам, привыкшим купаться в лучах золотого солнца, Солнечный ясный глаз и гордый взор, блистающий откровенностью и великой любовью к людям. Наконец, характер, способный страстно увлечься тем, что он признал за правду. Сочетание в одном лице физической и душевной красоты заметно отличало человека буржуазной эры от господствующего в эпоху абсолютизма типа, так как именно этих линий нет в идеале красоты абсолютизма. Не менее существенной метаморфозе подвергся в буржуазной идеологии и человек как орудие эротики. В эпоху буржуазного возрождения человечество снова переживало молодость, чувствовало себя во второй раз после средних веков как бы заново рожденным. Поэтому вновь торжествовало творческое начало — сила, здоровье, жажда деятельности, ибо таковы всегда характерные признаки молодости. Этим качествам соответствовали особые черты и в идеальном образе физической красоты. Тело мужчины и женщины было уже не только, как в эпоху рококо, объектом рафинированного наслаждения, функции которого исчерпывались одним только физическим удовольствием. Половая способность и половое наслаждение подчинены теперь задачам и целям всего человечества. Так, само собой, должен был пасть рафинированно извращенный идеал красоты рококо, считавший самым заманчивым и привлекательным детскую незрелость форм, красоту мальчика и девочки. Теперь снова выше всего ценят мужчину и женщину в полном расцвете сил. Мужчина перестал быть игрушкой в руках женщины. Он ее бурно-страстный повелитель, на которого она взирает с гордостью и нежностью. Женщина предпочитает мужчину с мускулами, с крепкими ляжками и икрами. В относящемся к 1799 году опыте философии моды говорится в пикантных выражениях, все еще характерных для эпохи. Подобно тому, как мужчины чувствуют величайшее отвращение к толстой женской шее, так ненавидят женщины тонкие икры. Икры мужчин истинный термометр их нежности на практике, барометр их физической силы, счеты, на которых они отмечают число данных ими уроков любви, книга, куда они записывают свои расходы на женщин. Поверьте мне, коллеги-мужчины, женщины, лучшие, каких вы только можете себе представить, знатоки икр. Взоры их падают вниз, как наши обращаются вверх. Женщина обязана рожать детей. Она должна поэтому иметь широкий таз. Она должна сама кормить произведенных ею на свет детей, а эта обязанность предполагает наличие полной и крепкой груди. Таковы отныне типы, воплощающие красоту человека. Или, выражаясь кратко, в физической области снова восторжествовала красота целесообразности. Новый человек, таким образом, весьма напоминает человека эпохи Ренессанса, и мы в самом деле находим в его созданном идеологией идеальном образе немало линий, считавшихся достоинствами и людьми эпохи Возрождения. И это совершенно логично. Так как современный буржуазный век не что иное, как дальнейшее развитие Ренессанса. Вновь родившийся идеал красоты превосходит, однако, идеал эпохи Возрождения преобладанием в нем элементов духовных и душевных. Этим вообще отличается новый буржуазный идеал красоты от соответствующего идеала всех предыдущих эпох. И потому этот идеал, высший из всех до сих пор порожденных человеческой мечтой, о красоте. Он превосходит, это также следует подчеркнуть, даже античный идеал, хотя и не отличается свойственной последнему, единственной в своем роде, гармонией. Античный идеал красоты по существу идеал чисто физиологической красоты. Вот почему здесь голова занимает такое же место, как и все остальные члены тела. В новом буржуазном идеале красоты голова, как место мысли, души и чувств, господствует, напротив, над всеми остальными частями тела. Она главенствует над телом, но не в средневековом духе, не в том смысле, что она его порабощает, а в том смысле, что она воплощает особенно ярко все свои естественные цели и функции. В этом заключается в наши дни торжество духа над телом, если не в жизни, то в идеологии. Подобно тому, как оппозиционное отношение буржуазии к абсолютизму определило собой первую формулировку новой половой идеологии, так было оно и первым фактором, определившим идеал физической красоты. Можно сказать, не преувеличивая, что на первых порах некрасивым демонстративно считалось то, что идеализировала и чему поклонялась эпоха абсолютизма. И это касается не только человека, но и вообще всех сторон жизни. По той же причине была предана всеобщему презрению господствовавшая до тех пор идеология красоты. Особенно отрицательно относились к рококо с его воздушными и нежными линиями. Его прямо ненавидели. Насколько глубока была ненависть буржуазии к рококо, лучше всего доказывается тем, что пренебрежение, в которое перешла эта ненависть после того, как уже не приходилось бояться скрывавшегося за рококо политического принципа, длилось более 3/4 столетия. В продолжение этого долгого периода появлялись во всех странах и даже во Франции только отдельные исследователи, пытавшиеся понять и освоиться с миром красоты этой эпохи. Во Франции к их числу относятся, как известно, братья Гонкуры. Этот факт служит доказательством вовсе не неспособности понимания, а враждебного отношения к культуре буржуазии разных стран, а огромного антагонизма между буржуазией и абсолютизмом. Оба эти мира ни в чем не сходились, и потому буржуазия могла разве только удивляться искусству эпохи абсолютизма, но отнюдь не восхищаться им. Восхищаться им буржуазия стала лишь тогда, когда сумела ближе познакомиться с этим искусством. А распространенное ныне повсюду увлечение искусством рококо доказывает, в свою очередь, не только что утончилось понимание искусства и чувство стиля, а еще в гораздо большей степени то, что между культурой рококо и культурой новейшего капитализма существует немало точек соприкосновения. Буржуазия, когда-то бывшая борцом, теперь все более становится сиборитом, избалованным роскошью праздным человеком. И вот ее мечты и симпатии, естественно, обращаются к эпохе, где сиборит был идеальным человеком. В качестве относящегося сюда, хотя и не вполне совпадающего с данным случаем, литературного примера можно привести отвратительный культ Гёте, в котором ныне упражняется немецкая буржуазия и который находит свое выражение во все новых и все более роскошных изданиях его произведений. Поклоняются не великому революционеру Гёте, творцу Прометея, а эпикурейцу Гёте, или, как выражаются эстеты, художнику жизни. Как технически драгоценные лакомства публика и покупает его произведения. Само собой понятно, что этот культ обставляется всевозможными красивыми фразами, вроде «немецкая нация обязана чтить своего величайшего сына, и таким путем она, наконец, выполняет эту свою обязанность» или другой подобной ерундой. Что это не более чем ерунда, доказывается контрвопросом. Почему те же социальные слои совершенно не поклоняются Лессингу? Ответ очень прост. Потому что Лессинг был гордым борцом. Когда немецкое бюргерство само еще имело политические идеалы и само еще стояло в боевой позе, оно чтило Лессинга и забыло Гёте. Другим фактором, определившим первоначальный буржуазный идеал красоты, было то обстоятельство, что буржуазия стала господствующим классом только после продолжительной и героической борьбы. Эпоха нуждалась в героях. Каждый хотел быть героем и чувствовал себя в самом деле героем, победителем абсолютизма. Так зародился идеал героической красоты, так как каждая эпоха стремится найти для своих новых потребностей уже готовые идеи и образы, или для того, чтобы легче популяризировать свои потребности, или потому что новая идеология создается не сразу, то она охотно возвращается к таким эпохам и охотно заимствует у таких эпох, когда аналогичное историческое содержание уже выработало аналогичные идеологические формы. Этим объясняется начавшееся в царствовании Людовика XVI и достигшее своего апогея в дни французской революции увлечение античным миром. В Древнем Риме люди нашли то героическое поколение, которым хотели сами быть. Вот почему телесные формы Древнего Рима воспринимались как высшая красота и провозглашались как высшее мерило. Эпоха, нуждающаяся в героях, ежеминутно готовых пожертвовать, не колеблясь, жизнью во имя дела, естественно, относится к противоположному типу с величайшим презрением. Если перед героем преклоняются, то его антипода ненавидят. А именно героических черт был лишен прежде всего и более всего Пятиметр старого режима, бывший типическим мужчиной эпохи, так как он особенно ярко воплощал характерный для абсолютизма идеал мазохистского культа женщины. Примечание. Пятиметр, щеголь, франт. Новая идеология выступила поэтому прежде всего против этого типа. Против этого женоподобного мужчины раньше всех повели атаку, естественно, в Англии, более других стран, пропитанной буржуазным духом. А вместе с ним подверглись осмеянию и нападению и женщины, все еще увлекавшиеся этими позолоченными игрушками. В появившейся около 1775 года книге «Размышления о галантности любви и браке» говорится: есть еще один тип мужчин, который следовало бы изгнать из общества тонко чувствующих женщин. Это так называемые хлыщи, бездельники, пятиметры нашего века. Эти красивые парни состоят из пудры, эссенций и духов. Я спрашиваю, может ли найти образованная женщина удовольствие в обществе такого достойного всякого презрения мужчины? Единственный предмет его забот — его собственная драгоценная особа. Каждое его желание сосредоточено на нем самом, и никогда его мысль не идет дальше его собственного «я». Вот, сударыни, достойный предмет для ваших шуток и для вашего остроумия. Вот на кого может обрушиться ваша сатира. Мужчина в маске и как таковой заслуживает вашего крайнего презрения. И однако, увы, как далеко от презрения ваше обычное отношение к этим позолоченным игрушкам, к этим блестящим ничтожествам. Вместо того, чтобы презирать эти безделушки из шелка, вы слишком часто пристрастными похвалами и восхищением укрепляете в них их тщеславие. Когда во Франции вместе с образованием буржуазного государства все более претворялась в жизнь и буржуазная мысль, мужчины подчеркивали это внешне тем, что сравнительно долго прямо разыгрывали силача, противоположность развенчанного пятиметра. В одном сочинении о директории писатель Лакур говорит: «Эти молодые люди стремились к тому, чтобы блеснуть телосложением, крепкими мускулами, красивым ростом, широкой грудью, сильными руками и ляжками. Вот почему они так увлекались цирковыми представлениями, атлетическим спортом, гимнастическими упражнениями». Как видно, это полная противоположность идеалу эпохи старого порядка. Внешность нового типа еще резче подчеркивалась соответствующим поведением. Гримо де ла Рейньер говорит об этой черте эпохи директории: эти молодые люди на вид очень любезны, но, по-видимому, имеют о правилах приличия и вежливости так же мало понятия, как о грамматике и орфографии. Взгляд их более дерзок, манеры их неуклюжи и порывисты. Тон грубо солдатский, а в разговоре они неловки. Никогда не снимая шляпы даже в коляске, всегда даже по вечерам в высоких сапогах, с дубиной в руках, они похожи скорее на погонщиков стада быков. Когда они предоставлены всецело себе и своим вкусам, они только и знают, что ругаться, курить, играть в карты и пьянствовать. К старикам они не чувствуют никакого почтения, к женщинам никакого уважения. В Германии протест рвавшейся вперед молодежи против светской культуры абсолютизма также сказался в оппозиции господству Пятиметров. А выражался этот протест в том, что Пятиметра, любимца дам, осыпали насмешками, становясь при этом в позу силача. Эта мода, а в Германии дело часто не заходило дальше простой моды, была распространена всюду, в особенности же, что вполне естественно, в среде студенчества, где она и продержалась дольше всего. О своем пребывании в Гиссенском университете магистр Лаукхарт сообщает, что все, напоминавшее манеры Пятиметра, находилось под запретом, то есть, прежде всего, конечно, галантный культ дам. «Только немногие студенты в Гиссене ухаживают за женщинами», — замечает он, «ибо это считается признаком Пятиметра, недостойным настоящего бурша, студента». Поставленный студенчеством на место идеала Пятиметра, идеал силача, не представлял, правда, более высокой культуры. В том же самом месте Лаукхарт говорит, кто обвинит гиссенских студентов в пятиметрстве, тот будет несправедлив. Большинство вело себя, как говорится в песенке, как свиньи. Следует добавить, что гиссенские студенты не были исключением, и что увлечение новым типом сильного человека обнаруживалось во всех университетских городах одинаково грубо. Как немало привлекателен факт, он вполне понятен. То была в значительной степени неизбежная реакция против элегантной изнеженности мужчин, тем более отвратительной, что она вела к банкротству. Культ сильного человека скрывал в себе все же стремление к возрождению. В нем, в карикатурном виде, сказывалось сознание, что изнеженное поколение не сможет восторжествовать над враждебным миром. С другой стороны, не следует упускать из виду, что начинавшийся процесс оздоровления Германии иначе, чем в карикатурных формах, и не мог обнаружиться, так как упадок страны мешал плодотворному проявлению накипевшей в буржуазии силы. Подобное увлечение физически сильным человеком потом еще несколько раз повторялось в Германии, а именно каждый раз, когда народ предпринимал новую попытку политической эмансипации. Распространившаяся после монархически-освободительной войны 1813 года, а также в 40-х годах так называемое турнирство, и было по существу ничем иным. Примечание. Турнерство, от немецкого турнер, заниматься гимнастикой, физкультурой. Так как в эти периоды напряжение силы было не совсем бесплодным, так как оно добилось кое-каких фактических результатов, то оно и не обнаруживалось в такой же степени, как прежде, в диком пьянстве и в скандалах.